Глава 60. Тень войны. «Я удивляюсь вашему стоицизму», — сказал Максим, откупоривая вторую бутылку шампанского и крепко удерживая пробку. Уже на 15-й минуте, как девушки начали скакать по сцене на палках с лошадиными головами, я понял, это искусство не для меня. «А я», — отозвался Илья, помешивая соломинкой в бокале, — «хотел дождаться, когда Д'Артаньян начнет брить голову шпиона гвардейцев. Очень интересно, как они изобразят эту сцену в танце». «Музыка хорошая». Валя отпила глоток и посмотрела на коллег поверх бокала. «Все остальное, как на новогоднем утреннике». Они чокнулись. Помолчали. Тост, а точнее подведение итогов, был прерогативой начальника, но Туманский не начинал без Микитовича. Из зрительного зала донесся взрывной грохот оркестра. Дружный топот. Похоже, мушкетеры уже поскакали в Лондон. Значит, скоро антракт, и Никифор присоединится к ним. «Валь!» Илья коснулся ладони девушки. «Как ты?» «Нормально», — коротко ответила она. «Для такого дня нормально — это очень много». «Тогда выпьем за нормально», — сказал Максим. «Мы отлично поработали, мушкетеры. Один за всех, все за одного». Он не успел сделать и глотка, как радостно вскинул руку со стаканом вверх. «А вот и сам господин кардинал пожаловал», — приветствовал Туманский Микитовича, который почему-то на цыпочках зашел в буфет. «А мы тут спорим, досидишь ли ты до антракта? Садись. Шампанского?» Микитович поморщился и отрицательно покрутил головой. Придвигая стул к столу, он открыл портфель, который нес с собой, и выставил на стол две бутылки коньяка «Славутич». Илья улыбнулся. Валя с пониманием кивнула. На столе звякнули рюмки, появились бутерброды с колбасой и сыром. «Что ж, поехали!» — начал Максим, вытирая губы салфеткой. «Началось все, как вам известно, с фотографии. Чернов нашел ее в пыльных папках Центрального архива Минобороны. Можно было сразу отнести ее в контору, в органы. Но он все-таки еще сомневался, боялся опозорить невиновного. Вот и придумал этот ход. Проверить реакцию. С Ингой Хаимовной уже был знаком, обещал помочь музею. Поэтому свободно прошел в школу, незаметно проник в музей, прикрепил снимок на стенд. И также незаметно вышел. Как говорится, повесил крючок с наживкой. Кто клюнет? И клюнет ли? Чернов здорово рисковал собой, — вставил Илья. Если бы Косула случайно увидел это фото у Чернова, то Глеб умер бы первым. «Не кажи гоп!» — перебил его Максим и взглянул на Никифора. «Как там у вас эта поговорка звучит?» «Не лись, паперет, батька у пекло!» — сходу ответил Никифор и откусил бутерброд. «Масло в огонь подлил Бусько», — продолжал Максим и на секунду замолчал. «Не ведая того, у него же юмор такой специфический, манера такая, подкалывать всех подряд. Увидел, как Косула прилип к снимку, и тотчас выдал ему на ухо. Мол, что так пялишься, себя ищешь?» Сам того не зная, попал в десятку. В самое больное место Косула попал. Микитович покачал головой. «Получается, этой шуткой Бусько обрек себя на смерть?» «Получается так», — кивнул Максим. «За него», — тихо сказала Валя и отпила из стакана шампанского. «Дальше просто и страшно». Максим придвинул рюмку к себе ближе и уставился на ее пустое донышко. Косула испугался, решил, что Бусько знает всю правду. План в его голове созрел быстро. Косула уже знал, что Бусько не пьющий и что постоянно принимает таблетки, в том числе феназепам. Ответ на вопрос «Как убить Бусько?» лежал на поверхности. Оставалось создать для себя железное алиби. Косула не поехал на автобусе в гостиницу вместе с Бусько, Скворцовым, Оксаной и другими ветеранами. Он пошел с другой группой гулять по вечернему Львову. Группа зарулила в ресторан «Спутник». Там Косула сделал щедрый жест — 8 бутылок посольской. «По фотопленке Сёмы все сходится», — кивнул Илья. На третьем кадре он с этими бутылками, а дальше его нет 30 с лишним кадров. Появляется на самом последнем, когда все уже валят из ресторана. Вот. Пока все разогрелись и приступили к танцам, он незаметно вышел из ресторана, две бутылки с собой. И напрямик через парк до Буковины. Хорошая спортивная подготовка и крепкое здоровье позволили ему преодолеть это расстояние за несколько минут. Поднялся он на 4-й этаж по пожарной лестнице, поэтому администратор его не увидела. Косула постучал в номер. Бусько впустил. Дальше наша версия. Максим посмотрел на Граеву. «Валя, следов борьбы почти не было», — сказала она. «Только гематомы на губах и щеке. Мы предполагаем, что Косула предложил Бусько выпить. Григорий Иванович отказался, сославшись на здоровье. Тогда Косула толкнул его на кровать, сел сверху и просто залил водку ему в горло. Косула действовал в перчатках. У него есть очень качественные тонкие кожаные перчатки». Отпечатков пальцев ни на бутылках, ни на стаканах не найдено. «Почему уверены, что Косула знал про феназепам?» — спросил Никитович. «Не перебарщиваете с реконструкцией?» «На ужине в школе они сидели за одним столом», — ответил Илья. Когда поднимали тосты, Бусько наливал себе минералку и говорил, что не пьет, потому как на таблетках. Это слышали многие. «Да и способ простой», — добавил Илья. «Две полные бутылки сильному мужчине несложно напоить кого-нибудь водкой. Немощный Бусько был обречен». «Вот и ответ на вопрос», — сказал Максим. Они с Никифором молча чокнулись. «Сделав свое дело, Косула поспешил обратно в спутник», — продолжил Максим. «Это пешком 10-15 минут. Не вижу прямых улик», — развел руками Микитович. «Никто не заметил его отсутствие. Никто». «Ничего удивительного», — ответил Максим. «В ресторане все уже были в хорошем подпитии. Танцы, гремела музыка. Кто-то выходил на воздух подышать, кто-то в туалет. Водки хоть залейся. Вот потому никто и не заметил потери бойца». «Согласен, значит, улик у вас нет», — Микитович потер виски. «А что есть?» «Фото бандеровцев на стенде. Реакция на него Косула. Подкол Бусько, гулянка в ресторане «Спутник». Две пустые бутылки в номере Бусько. И хорошие кожаные перчатки у Косула. Если убийца он, то алиби у него железное. Косула может заявить, что из ресторана он не выходил и просидел 40 минут в туалете ресторана. И вы не докажете обратное. Хрупкая надежда только на фотопленку Семы. Алиби — это когда тебя кто-то видел постоянно, — сказал Максим. А фотопленка Семы, к сожалению, не доказывает, что он отлучался из ресторана. Насчет туалета ты совершенно прав. Тогда все ваше дело рассыпается? — пожал плечами Микитович. Отнюдь, ваше преосвященство, — усмехнулся Максим и взглянул на Валю. «Дело в том, — сказала Валя, — что лайковые перчатки, изготовленные из тонкой и эластичной кожи козлят, могут оставлять отпечатки. Лайковая кожа очень тонкая и эластичная, почти как вторая кожа. Кроме того, перчатки Косула были сшиты вручную, потому имеют уникальные особенности кроя и износа. Именно это помогло экспертам идентифицировать отпечатки на бутылках в номере Бусько. Заключение у меня на руках. Отпечатки на бутылках стопроцентно оставлены руками Косула в перчатках». Микитович поднял рюмку и вдруг усмехнулся. «А мне сегодня звонили, спрашивали, как мои успехи. Я сказал, что занавес только поднялся». «Вот и придержим, чтобы не хлопали раньше времени», — ответил Максим. Они замолчали. В буфете кто-то на соседнем столике спорил о футболе. Илья перевел взгляд с рюмки на Максима. «Страх — единственное, что Косула не сумел скрывать. А так он артист хороший». «За что пьем дальше?» — спросил Никитович. «За то, чтобы Сема не потерял пленки второй раз», — сказал Максим и улыбнулся. «Не потеряет», — уверенно сказала Валя. «Он теперь охраняет их лучше, чем паспорт». «Тогда по маленькой», — предложил Илья. «И вам снова слово, Максим Николаевич». Они разлили первую бутылку Славутича. Пили без тостов. В окне мелькнула снежная крошка. На столе лежала папка с заключением экспертизы по отпечаткам на бутылках Посольской. Никто не торопился ее открывать.